Глава 20. Прошло уже больше полугода, как они были, Саша плюс Паша. Нет, они по-прежнему жили раздельно, но все чаще они находились вместе, и с каждым разом от этого им было лучше и лучше. Близился их первый совместный Новый год, и 31 декабря она приехала к нему ровно в 23:00. Он организовал небольшой стол, где уместились шампанское, фрукты и немного колбасно-сырной нарезки. Проводили старый год, приготовились встречать новый. Нет, планов заняться сексом и кончить подбой курантов не было сразу. К чему такая банальщина, которая еще может и не получиться? Ведь как можно четко запланировать оргазм? А вот сам секс был запланирован сам собой. Что называется, по умолчанию, несмотря на 13-летнюю разницу в возрасте и регулярный трах в течение полугода. Остроты их перепихи не теряли до сих пор, что не секс, то какой-то запредельный. И ближе к полуночи Саша призналась не в первый раз, что ее заводит эта ситуация с такой разницей в годах. Ну, Пашу тоже заводила эта разница. А также сама девушка, ситуация и еще одна разница в весе и росте. А как иначе? Саша маленькое и нежное пламя, готовое на все ради своего мужчины. Он, видимо, тоже огонь, балдеющий от оргазмов своей подруги и даже больше, чем от своих. Встретили Новый год. Посидели еще с полчаса. Попили шампанского, поели фруктов, поговорили. И Саша попросила полотенца. Паша принес два, и они вдвоем пошли в душ. Там началась прелюдия. Без лишних страстей. Просто обнимались, целовались, трогали друг друга за разные интимные места. Возбудились, конечно, оба. Вытерлись насухо и голыми отправились в постель. Там страсть начала закипать. Паша начал безбожно мять ее столь соблазнительные сиськи, не забывая про такие же соблазнительные ягодицы. Она не возражала, а он входил во вкус и сжимал их все сильнее. Потом решил, что хватит, и бесцеремонно запустил свои пальцы ей между ног. Там было тепло и мокро. Двумя пальцами он начал ее потрахивать. Саша стала постановать и тяжело дышать. Но не осталась неблагодарной эгоисткой. Своей нежной ручкой взяла его за член и стала очень аккуратно сжимать. И все это время они не переставали целоваться. Да так, что казалось, что их языки завяжутся в узел, настолько яростно они ими работали друг у друга во рту. Паша не хотел разрядиться раньше времени, поэтому убрал ее руку со своего члена. Но сам не переставал надрачивать своими ловкими и неустающими пальцами мокрую пизденку. Саша дышала все чаще и тяжелей. А потом у нее наступила разрядка, и она резко оттолкнула руку от своей дырочки и крепко его обняла. Видимо, действительно стало очень хорошо. Паша повернул Сашу на живот и стал делать ей массаж спины. Легкий такой, расслабляющий. Опускаясь все ниже по спине, он добрался до ее ягодиц. Помял их, а потом запустил два пальца в ее очко. Сопротивления и протестов не последовало. И это было хорошо, ибо анальный секс с этой девушкой был прекрасен во всех своих проявлениях. Чем он и занялся? Улегся на нее сверху и, приподняв свои ягодицы, вставил хер в узенькую дырочку. И начал поршневое движение. Руки Паша запустил под грудь Саши и сжимал ее упругие сиськи, не забывая пальцами поигрывать сосками. Поначалу он трахал ее аккуратно, без лишнего напора, но возбуждение усиливалось, и движения стали более жесткими, резкими, а потом и частыми. И женскую грудь он стал сжимать все сильнее. Кончать не стал. Вышел из нее, чтобы передохнуть, а потом затеять что-нибудь необычное. Придумал. Взял пустую бутылку с узким горлышком, помыл ее как следует, положил девушку на спину, раздвинул ей ноги и вставил горлышко во влагалище. Опять не было ни сопротивления, ни протестов, только частое дыхание и стоны. От бутылочного траха Саша тоже кончила, очень бурно, и оттолкнула его руки с бутылкой от своей пизденки, и потянулась к Паше, чтобы обнять. И опять они лежали в сплетении своих рук и прочих частей тела. Саша сказала, что хочет немного унижений, и чтобы он ее отшлепал. Было бы сказано. Паша взял подругу за волосы и вставил свой член ей в рот со словами «Соси, сучка». Хер он засовывал в ее голову до состояния горлового минета. Саша уже постигала это непростое искусство. А Паша не переставал всячески обзывать подругу. Когда ему надоел оральный секс, он поставил Сашу раком и стал шлепать по заднице. С оттяжкой, жестко. Женская попа быстро стала красной. От всего этого Паша возбудился еще сильнее и понял, что пора все привести к финишу. Он вставил свой член во влагалище. А вот кончать решил ей в жопу, В последний момент, жестко, сливая сперму в задницу. Когда до оргазма оставалось совсем немного, Паша вынул хер из влагалища и со всей дури воткнул его в анус девушки. Три жестких движения, и сперма потекла так, что член немного онемел. Паша без сил свалился рядом с подругой. А Саша продолжала стоять раком, отклячив свой упругий зад и тяжело дыша. Когда оба пришли в себя, решили передохнуть. А еще они вспомнили, что все-таки на дворе Новый год, и выпили по бокалу шампанского. Прохладный напиток взбодрил их утомленные организмы. И они были готовы к очередному раунду постельного поединка. Саша лежала на спине. Паша положил ее голени себе на плечи и аккуратно вошел в пизденку, горячую и влажную. А значит, можно сильно и не аккуратничать. Он и не стал. Возбуждение нарастало, и его фрикции становились все жестче. И он предупредил девушку, чтобы она была готова принять его кончину в свой милый и умелый ротик. Саша согласно кивнула. И тут Паша решил, что кончать рановато. Вышел из нее, снял ноги девушки со своих плеч, перехватив их одной рукой, чтобы они не опустились на кровать, и попка была в открытом доступе. Зачем? Конечно, чтобы отшлепать как следует. И он начал работать своей ладонью, вкладывая в это всю свою силу. Сашина задница опять покраснела. Но кончать все-таки надо. Паша отпустил ее ноги. Встал на колени так, чтобы грудь девушки оказалась между его бедер. Приблизил свой член к ее рту, подхватил за затылок и начал трахать прямо в голову. Жестче, чем до этого. И быстро разрядился. Саша проглотила все без остатка. Паша снова рухнул без сил рядом с ней, а она прильнула для обнимашек. Сил не осталось у обоих. Еще раз выпив по бокалу шампанского, они снова поздравили друг друга с Новым годом и решили поспать. И, не откладывая это дело в долгий ящик, отключились. Проснулись к полудню. И что сделали первым делом? Правильно, начали трахаться. В банальной миссионерской позиции. Иногда можно и так, без излишних затей. Когда дело близилось к финишу, Паша снова в последний момент излился в попку девушки. «Боже, как же меня заводит, что ты настолько старше меня», — прошептала Саша. «Новый год встретили правильно, в удовольствии. Значит, так все и будет в ближайшие 365 дней».